стены Вавилона защитят тебя». Банзар когда-то был свирепым воином, и редкий противник мог одолеть его. Но теперь он был уже стар, поэтому его поставили охранять проход, ведущий вверх на крепостную стену Вавилона. Там шел жестокий бой. Защитники города отбивали атаку врагов, и от того, насколько они преуспеют, зависела судьба всего Вавилона. Таран с жутким грохотом вонзался в бронзовые ворота. Всюду кричали, слышался топот копыт и стоны раненых. Столбы дыма то тут, то там взвивались в небо. За стеной перед самыми воротами стояли копейщики. Свирепые, как дикие кабаны, они были готовы принять бой, если ворота не выдержат натиска. Беда, что их было ничтожно мало, недостаточно, чтобы сразиться с целой армией атакующих. Царь Вавилона вот уже несколько лун как ушел в поход на восток. Он собирался разгромить ненавистных эламитов, а потому забрал с собой практически все войско, оставив лишь горстку вооруженных людей для охраны города. Но кто станет нападать на Вавилон? Кто посмеет? Но они посмели. Несметные полчища ассирийцев пришли с севера, и великий город был взят в осаду. Должны выстоять мощные стены. В противном случае Вавилон обречен. Старый воин Банзар хмуро глядел, как выносят убитых и выводят раненых, как на стену поднимаются все новые солдаты. Вокруг толпились горожане, напуганные и бледные. Они с ужасом следили за тем, как один за другим падают защитники города. Ассирийцы пригнали свое войско еще 3 дня назад, но почему-то все это время ходили вокруг Вавилона, не решаясь напасть. Лучники лишь выпускали редкие стрелы, будто пробовали город на зубок, как ростовщик проверяет подлинность золотой монеты. И сегодня они напали. Всей своей мощью, всем неистовством. И им во что бы то ни стало нужно было прорваться через ворота. Защитники города поливали врагов со стен кипящим маслом и спускали на них водопады стрел. Но там, где удавалось сбить одного врага, вырастало 2 новых. И так до бесконечности. Лезли и лезли ассирийцы вверх по длинным деревянным лестницам. Позиция Банзара была выгодной. Хоть он и не участвовал в сражении, но был достаточно близко, чтобы понимать, что происходит. Он видел, как переворачивают чаны с маслом и как на врагов летят стрелы. «Что же? Что там происходит, солдат? Скажи!» К Банзару подошел старый дряхлый торговец. Руки его тряслись, а борода вся спуталась то ли от грязи, то ли от слез. «Доберутся ли они до нас? Прорвутся ли в город? Оба моих сына сейчас сражаются бок о бок с нашим царем далеко на востоке. Они не защитят нас. Я стар, жена моя стара, никто нас не защитит. Они ворвутся сюда». «Заберут всю еду, сожгут город. Мы даже не годимся в рабы, мы просто умрем!» «Не тревожься так, почтенный господин. Стены Вавилона защитят тебя. Немедля ступай к своей жене и успокой ее. Нечего бояться. Город выстоит. Никто не сможет завоевать его. Вы защищены так же надежно, как сам царский дворец. Иди и держись поближе к стенам, чтобы случайная стрела не попала в тебя». Стоило старику уйти, его место заняла молодая женщина с плачущим младенцем на руках. Бедняга, он совсем не понимал, что происходит, и очень боялся громких звуков и всеобщего хаоса. «Что творится там наверху? Расскажи мне, ничего не утаивая, я должна знать. Мой муж был ранен, и теперь он мечется в лихорадке, как подбитый воробей на раскаленном камне. Но он отважный воин и все рвется в бой. Ему есть кого защищать». Женщина приподняла младенца повыше. «Он говорит, что если ассирийцы прорвутся в город, их жестокость будет неистова. Я лучше убью и себя, и дитя, чтобы не попасться к ним в лапы». «Успокойся, добрая женщина», — успокоил ее Банзар. «Ты, почтенная мать, и станешь матерью еще не раз. Стены Вавилона защитят тебя. Боги не покинут нас. Ничего хуже страха мы не испытаем, уверяю тебя». Слышишь, как кричат наши воины, опрокидывая очередной чан с маслом на головы врагов? Это победный крик! Еще я слышу, как глухо бьется в ворота ассирийский таран, и чувствую, как дрожит земля от этих ударов. Слышу топот копыт снаружи. Слышу боевые кличи ассирийцев. Пусть тревоги покинут тебя, дитя. Ступай к своему мужу и успокой его. Вавилон выдержит. Его ворота устоят. И ни один ассириец не сможет перебраться через нашу стену. Иди же к мужу. Только держись вон тех зданий. Спрячься там на время, пока не перестанут лететь стрелы. Женщина ушла, а Банзару пришлось отойти в сторону. Мимо прошагали солдаты, все в тяжелой броне. Устрашающей колонной шагали они, гремя щитами и латами, глядя перед собой с той решительностью, с которой можно идти только на смерть. Пока Банзар завидовал этим отважным воинам, сожалея, что не может присоединиться к ним, за пояс его дернула маленькая чумазая девочка. На ее щеках были видны мокрые дорожки от слез. «Скажи, добрый солдат, что творится? Я вижу кровь и умирающих людей, я слышу грохот тарана, крики и лязг оружия. Мне очень страшно. Добрый солдат, у меня есть мама и братик, и еще один братик, который только что родился. Что будет со всеми нами, мы умрем?» Сердце Банзара сжалось при виде этой девочки, поэтому он выпрямился и сказал бодро, как мог: «Не тревожься, дитя, стены Вавилона защитят всех нас. Сотню лет назад великая царица Семирамида воздвигла их, чтобы сегодня уберечь тебя и твою семью. Помни, что ни разу город Вавилон не сдавался врагу. Не сдастся и сейчас. Ступай к своим родным и расскажи им об этом». Так длилось день, другой, и день после него, и многие дни вперед. Банзар стоял на своем посту, солдаты поднимались на стену, а спускались лишь тяжело ранеными или мертвыми. Лестница пропиталась кровью напополам с грязью. И день, и другой, и день после него, и многие дни вперед старый Банзар говорил каждому, кто подходил к нему за новостями: «Стены Вавилона защитят тебя». Осада длилась 3 недели и 5 дней. Ассирийцы прекращали свой ожесточенный натиск лишь ночью. Тогда они собирали своих мертвых и разжигали погребальные костры. Со стен были видны десятки и сотни огней, освещавших пустыню. И костры, и их дым, и их смрад затмевали собой звезды каждую ночь. Но на 5-й день 4-й недели грохот осады утих. Рассвет показал защитникам крепости лишь облако пыли вдалеке, которое поднимали копыта лошадей, отступившей ассирийской армии. Народ возликовал. Из каждого угла стали доноситься радостные крики. Люди выходили из своих домов, радовались, плакали, обнимались. Город Вавилон в который раз выдержал осаду. Синий дым взвился над великим храмом Ваала. Он донес добрую весть до окрестных земель. Ассирийцы хотели захватить самый богатый город на земле, уничтожить его имущество, а жителей обратить в рабов. Но им это не удалось, как не удавалось и многим армиям после них. Сокровища Вавилона и золото, и его мудрые горожане были под надежной защитой. Такова идея стен — защитить то, что тебе дорого. Не дать кому-то со злым умыслом прийти и отобрать твое богатство просто потому, что он может. В защите нуждаемся мы сами с рождения и до самого заката. Защиты просят наши близкие, наши дома, наш скот и наше золото. Спустя века люди придумали много способов защитить свои дома и кошельки. Теперь у нас есть страховки, сберегательные банковские счета, инвестиции, консультанты. Пользуйтесь всей этой защитой. Возводите стены вокруг своего Вавилона, чтобы ни один враг не добрался до ваших сокровищ. Вор не должен иметь возможности открыть дверь вашего дома и устроиться у очага. Не пренебрегай защитой. Построй оборонительную стену вокруг своего богатства.